шиноби могут прополоть грядки, помочь в сборе урожая, но этим, как правило, занимаются генины, и то, выпускники. Чуть позже, после притирки в команде, появляются более серьезные миссии, и уже через 2 года никто не вспомнит, что когда-то ковырялся в земле, пытаясь выкопать картошку, а кормит нас крестьяне, которые проживают на землях феодалов, которые подчинены Риамадаке, даймё страны огня, гарантом защиты, которого являются шиноби скрытого листа, замкнутый круг. Но главное, он работает с момента основания селения. Самой стране выгодно иметь селение шиноби. Поясню почему. В период Сэнгоку джедай страны существовали, но на территории страны существовали все те же кланы ниндзя, и страны активно пользовались этим множеством кланов, но нанимать можно было только один клан, что ограничивало получаемую на выходе команду в функционале, и среди учих появляются медики. Но все же, лучший медик из учих не чита даже обычному медику из клана Синджу или Нара. Теперь же нанимаются сборные команды. Я участвовал в формировании команд, сам формировал их, и я видел, общая тенденция, средняя, оно есть у каждого клана. Какой-то клан специализируется в прямой атаке, какой-то в проникновении, и так далее. Но теперь наниматели получали сборную команду, с разными навыками, или с одним общим навыком, но разным подходом. Пример классический, команда 8, выпуска Наруто, Бейкуган Хьюга, Нос Инузука и насекомые Абурами. Команда получилась, фактически, заточенной под поиск, но подход у каждого к поиску совершенно иной. По факту, я формировал команды либо сборные солянки для стандартизации, либо такие специализированные, но с разным подходом к этой специализации. Но как бы люди не были зависимы от листа, об этикете мне стоит помнить. В конце концов, незаменимых людей нет. Пусть Коноха не получит в текущем поколении Хокаге, который был силен так же, как и я, но кто сказал, что меня нельзя скинуть? Интриги. Я слышал про них, и они меня настораживают. Хотя у меня есть Данза с его периодическими чистками, но лучше не рисковать. А Хокаге, Минато, Данза, Фугаку, подросшие Шисуи. Есть сильные ребята в моей деревне. Папа, папа, а мы скоро прибудем? Я слышал, столица огромнейший город. 25-й раз. Ах да, Рейдина спихнули мне. Приглашение, помимо сопровождения, пришло и на него. Для установления дружеских отношений с Мадокой Кью, вытащили и сына Хокаге. Хотя Карапузу больше бы подошел Аки. Ну да ладно, успокойся, Рейдин. Активность этого электровеника в Паланкин не самое приятное, что может быть. Ну паап, скажи, сколько нам еще? Может остановимся? Резко сменил он тему. Саски говорил, что его уже начали тренировать. А ты меня потренируешь? Спасите. Впрочем, он отдан в учрежденный в этом году детский сад для будущих шиноби. Там тренируют не сирот, которые захотят стать шиноби. В каждой уважаемой семье в Конохе детей отдают в шиноби, если у них есть чакра. При сиротских приютах в Конохе есть подготовительные лагеря. Фактически, 10 приютов листа начали поставлять нам шиноби. Все дети с талантом из этих приютов будут шиноби без споров. Конохе надо отойти от ран войны. Детский сад шиноби – то же самое. Хотя некоторые кланы отказались от подобной практики, компенсируя это клановым обучением, но дети без генома, которые станут обычными шиноби, туда попали. Рейдин тоже в таком садике мотается. На мое удивление, туда же отвели и Саске. Впрочем, геном учих нетрудный. Огонь не так уж труден в освоении. А шеринган еще активировать надо. Потренируешься со своей матерью, как домой приедем, отрезал я. Тренировать его моим техникам рано, не хватает контроля над чакрой. Тело разовьют в садике. А мать, Кушина, признала его своим учеником. Мальчик, талантище фуиндзюцу. Так что, пусть там. Ну паап, мда, очень он активный. Мы прибыли, Хокаге сама, прервал наш разговор Хяши. У входа в столицу было людно. Многие пришли встретить Хокаге. Простой люд, торговцы, аристократы. В центре самой процессии стоял Риамадока. Рядом с ним располагалась пока еще довольно миловидная Шиджими, держа на руках вместо привычной кошки своего первого сына, Иккию. За даймё стояли министры. С Маритом и Йосира, министром иностранных дел, я был знаком. Также я был знаком с Кентаки Тамаши, худосочным, на удивление, министром финансов. Каждый год мы неплохо так с ним общались. В последнее время я увеличил финансирование деревни почти в 3 раза. Мое золото, что мне отмерили на континенте света, я отправил в банк, под нехилые проценты, предварительно обратив его в Рио. Каждый год снимаю часть денег и отправляю в деревенский бюджет. Своеобразный резервный фонд. Министр стражи вообще была женщиной. Очень феодалы любят, когда мечом махает женщина. У них это фетиш такой. В любом случае, женщина была в легких доспехах. На поясе висела катана. Сама по себе она была загорелой с каштановыми волосами. Остальные министры, как я понял, решили не встречать меня. Министр общества, который следит за здоровьем, образованием, сейчас в отъезде в пограничной области, за границей вспыхнул тиф, и он сейчас в области в качестве главного врача. Вообще, ирьонины в основном лечат только шиноби. Лечить простых людей разрешают лишь признанным ирьонинам в ранга, а все из-за отравления чакры. Чакра – это энергия. Тела шиноби и некоторых людей способны перерабатывать чакру. Но есть люди, у которых чакра накапливается, но не перерабатывается. Это в основном бесталанные люди, которые никогда не станут шиноби. Такие люди от накопления чакры могут отбросить коньки. Поэтому обычный врач, как профессия, существует в этом мире. А вот если обычные врачи не справятся, страна создаст запрос в Канаху, и мы отправим в область своих шиноби. Ну и министр налогов отправился в очередную деревеньку на окраине, которая опять подумала, что раз до нее добираться за 3-9 земель, то и про налог можно забыть. А перед феодалом стояло 12 ниндзя. Охраняли его знатно. Если они все хотя бы уровня Асумы, тогда я лично не завидую тем, кто захочет убить Риа. Эти вполне себе полным составом смогут выстоять против меня. Пару минут. Лорд феодал, Риа сама. Улыбнулся я, приветствуя феодала. А, улыбнулся Риа в ответ. Сиджи-сан, мой Хокаге. Это прозвучало как мой человек, для некоторых. Отчасти он прав, я его генерал. Наконец-то вы прибыли. Мы даже под дождь вышли, ожидая вас. Зачем же такие жертвы? Удивленно спросил я. Пустяки, махнул рукой Риа. Казума-сан, кивок в сторону означенного шиноби, помог нам не промокнуть. Я глянул на землю, на ней были видны борозды. Ага, создал навес из земли и обеспечил феодалу хорошую жизнь. Казума был седовласым, довольно молодым мужчиной. Джунки Юкицуки, красивая женщина с алыми волосами, красотка, лицо, тело. Вообще кунаичи сами по себе были писанными красавицами. Райта, шиноби с мечом за спиной, синие волосы и рост. Он был едва ли не самым низким среди всех, и лицо у него было детским, что ли. Кикухана, лоля, по сведениям разведки ей 25, а по росту, ребенок, обладает зелеными волосами, которые обрамляют детское лицо. Прямо из ее тела произрастало несколько цветков. Иуэ, огромный шиноби, мастер земляного стиля, чумазый мужчина, или это у него загар такой. И наконец, Касуми. Вот тут я выпал в осадок. Оказывается, жизнь у Сидзя была довольно насыщенной. В ступор выпал не только я, но и Хьяшист Сунади. А какое высокомерие. С таким высокомерием на мир могут смотреть только признанные члены клана Учиха или Хьюга. Но смотреть на меня, как на пустое место. Что же, думаю, Хьяши научит его хорошим манерам. Шестерка, что стояла рядом с Асумой, мне была знакома. Асума поймал мой взгляд и кивнул. «Идемте», — сказал Риа, и мы двинулись. Столица не изменилась. Такой же огромный город. «Надеюсь, вы в этом году не планируете повышать бюджет, Хокаге сама?» — ехидно спросил Кентаки Тамаши. «Мы в кои-то веки выйдем в плюс. Между прочим, благодаря Сиджи-сану», — заметил Риа. «Та ваша акция взбудоражила мир. Надеюсь, с вашей дочерью все в порядке, Хьяши-сан?» Обратился Риа к Хьяши, что шел подле меня. «Все хорошо, спасибо за ваше беспокойство, Риа сама», — ответил Хьюга. На лицах некоторых из 12 было написано презрение. «Считают дочь лидера какого-то клана ниндзя блажью? Ну-ну». «А этот мелкий мальчик», — указал Риа на Рыдина, что успел уже выскочить из паланкина и нарезал круги вокруг нашего шествия. «Ваш сын, Рыдин?» «Да», — кивнул я. «Какой активный ребенок», — поразился Риа. Я усмехнулся и тут заметил маленького мальчика возрастом с Рыдина. Маленький мальчик в форме храма огня, серовато-голубые волосы. Что-то не так, я чувствую его чакру. Она гораздо сильнее, чем у мальчика его возраста. Кто он такой? А эта ссора поймала мой взгляд Шиджими. Его мать умерла при родах. Он сын Казумы. Вот оно что. Он невероятно талантлив, Казума-сан, сказал я седовласому шиноби. Да, односложно он ответил. Талантливому мальчику надлежало бы пройти соответствующее обучение. Как насчет того, чтобы отдать его в Академию ниндзя Канахи? Мой сын уже имеет наставников, Отказу мы повеяло направленной на меня жаждой убийства. Сильные шиноби способны сосредоточить свою жажду убийства на одной конкретной цели, незаметно для окружающих. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да уж, слабовато, для меня так точно. Мы дошли до огромного замка Даймё. Построена твердыня Даймё была в традиционном японском стиле. Замок поражал своей монументальностью. Рейдин так и вовсе челюсть уронил, под смешки местных детишек. «Мои слуги укажут ваши комнаты», — сказал я. «Основное празднование будет сегодня вечером. Ах да, мы отмечаем годовщину рождения Мадокикю. Я уж совсем забыл, но этот мальчик, Сора, что-то в нем есть знакомое. Как памяти Сергея Збруева, так и личности Сейджоучиха. Кто же он? Хиаши, просвети ребенка Бейкуганом», — шепнул я Хьюге. «Мы вместе с моим сопровождением, Цунаде, Хиаши, Минато и Рейда, шли в наши комнаты. Радиус обзора Бейкугана у Хиаши – 10 километров. Хиаши быстро нашел ребенка Бейкуганом. У него невероятное количество чакры, больше только у вашего ребенка. Но это, что с его рукой? Что не так?» – спросил я взволнованно. «Правая рука, и это чакра, Кьюби. Не может быть», – сказал Минато. «Может, наконец часть Сергея Збруева вспомнила. Филлерная арка в аниме. Пацан Сора, Фурида Казума. Разрушение Листа. Во время сражения с Лисом, тот исторгал чакру. Сам по себе, видимо, они смогли каким-то образом собрать чакру и запечатали ее в мальчике», — продолжил Минато. «Ужасно», — сказала Цунаде. «Псевдо-джинчурики. Он не сравнится с силой Кушины, истинной джинчурики, но Лису этого хватит. Этот мальчик, якорь, Лис сможет накопить чакру и воскреснуть через него. Вот только, чакра, что там была? Она была чакрой Кушины. То есть, он станет Кушиной, или Куромой. Черт, да мне самому стало интересно, кем он станет при завершении трансформации. Нет, я замотал головой. К черту такие эксперименты. Лучше мы заберем мальчика и извлечем из него чакру Кьюби. Он лишь псевдо-джинчурики. Его не убьет. На всякий случай я буду страховать ирьонинов. Хотя, какие ирьонины? Кушина сможет вытянуть чакру, что является ее частью. Да, так и сделаем. Что делать с самим мальчиком? Чакра Лиса простимулировала его развитие. Полагаю, у него и так потенциал был выше среднего, а теперь, даже после извлечения этой чакры, он, скорее всего, станет гением. Ну или близко к нему. Вот что, надо показать мальчику, к чему стремится его отец. Психологи в Конохе отменные. После пары сеансов он его возненавидит. Но лучше всего не воздействовать на психику отделом психологии, а показать ребенку, сделать его зрителем в первых рядах. Хм, а что если? Празднование шло своим ходом. Рейдина я оставил с детьми аристократов. Он уже, пользуясь своей харизмой, сколотил шайку хулиганов, что носились по залу и таскали деликатесы. С самим Рейдином я отправил трансформированного в обычный элемент одежды Рейдзю. Мой ребенок, ценный заложник, я решил перестраховаться. Даймё активно убалтывался с Минато, обсуждая разнообразные вещи, от политики до погоды. Маритома и Кентаки болтали с Цунаде, обсуждая медицину и здоровье. Хиаши стоял рядом с Касуми, в метрах пяти от него, и прожигал его насквозь своим взглядом. В зале присутствовало множество аристократов страны огня. Торжественная часть была мимолетной, мы засвидетельствовали почтение новому принцу страны огня. Кто что подарил? Коноха преподнесла катану. В качестве дара, катана из чакропроводящей стали. Конечно, до лучших оружейников нам, как до луны ползком. Но вливание финансов и мои цели указания, с дополнительным вливанием ки в сторону кузнецов, заставило их работать лучше. Сталь приходится втридорого скупать у облака, но она того стоит. А опыт оружейников, дело наживное, сегодня его нет. Через пару лет, самураи из страны железа будут ценить наши катаны. И тут, ко мне подошла Джунки Юкицуки. Само присутствие этой женщины заставляло некоторых мужчин истекать слюнями, а других женщин скрипеть зубами. «Хокаге сама», — проворковала красавица, — «я хотела бы преподнести вам дар от клана Кьюкицуки. Наше фирменное вино». Бутылка была запечатана. «Вот, распробуйте, если вам не понравится сорт, мы подберем другой», — она передала мне бокал. «Все с тобой ясно. Отличный план. Я должен его выпить, согласно правилам приличия и этикету. Хотя дарить должны Мадоке и Кью, но не запрещено оказать внимание любому гостю». Я поднес бокал к губам. В нос ударил сладковатый запах, что буквально говорил: «Нет, приказывал, выпей меня». «Что же, сыграем». Я осушил бокал в один присест, и мои мысли очутились в урагане. Вихрь моих мыслей. Понятно, что они хотят. Жаль разочаровывать девушку, точнее женщину, но ее кровь на меня не действует. Кровь основной ветви способна была меня подчинить, но в мире осталась лишь побочная ветвь. И пусть она в меру гениальна, но этого недостаточно. Я вырвался из мыслей, которые были даже не моими. На все ушло от силы пару секунд. Я осмотрел зал. Джун уже отошла от меня. Но Минато, что он делает? Стоп, я нашел на столе рядом с Минато пустой бокал из-под вина. Вот же параша. Она не смогла подчинить меня, не смогла бы даже Хяши. Но Минато, простой шиноби, да, гениальный, но в то же время простой. Видно, как дрожит его тело. Он старается сопротивляться, но не может. Рука опускается к ножнам с кунаями. Казума противно улыбается. Так я им и позволил. Секунда, и в моих глазах загорелся шаринган. Мимолетного взгляда хватило. Я отправил Минато поспать. Ахо-хо, засмеялся даймё. Минато никогда не был силен в выпивке, улыбнулся я. Я отнесу его в комнату, вызвался Рейда. Мой ученик понял, что произошло. Не мог не понять. Из всех здесь присутствующих, лишь я, Хяши и Цунади способны противостоять наваждению крови. Вот ведь Мегера. Праздненство продолжилось и завершилось лишь после полуночи. Что несет нам день грядущий? Бунт, бессмысленный и беспощадный. Именно это мне доложила Сума. Вторая шестерка, а точнее, Джун, отравила часть гарнизона своей кровью. И если Минато очухался, то простые солдаты, нет, и вряд ли очухаются вообще, пока она не умрет. Вот что они запланировали. Сегодня ночью вторая шестерка увезет даймё страны огня из столицы, с его семьей, и объявит через глашатаев, что Хокаге узурпировал власть. Такое способно спровоцировать гражданскую войну, и не только ее. Вся соль в том, что другие страны, они не понимают, что творят. Другие страны могут воспользоваться уязвимостью огня, и нам конец. Сильнейшая страна на континенте может пасть из-за кучки идиотов, но мы этому помешаем. Это правда? Спросил я. Мы находились в его тайной комнате. Такая есть у каждого правителя. Да, кивнул я. Вы сможете убедиться сегодня ночью. То есть они решили. То, что они решили, ноги Риа подкосились, и он присел на стул. Сиджи, я не отдавал такой приказ. Я знаю, но надо решить. Даю тебе полную свободу действий, сказал Риа. Разговоры тут явно не помогут, так что, мне их убить? Спросил я. Делай, как посчитаешь нужным. Глава 50. Тень огня четвертого поколения. 14. Политические игры. 4. 12 дели на 0, 3. Асума Сарутоби сидел в комнате даймё. Какого это, быть учеником четвертого Хокаге? Асума на своей шкуре прочувствовал. Сиджи Учиха всегда был очень требовательным шиноби и к себе, и к своим ученикам. Особенно к своим ученикам. Он, Курина и Рейда прошли через ад. И это был ад не только Третьей мировой войны шиноби, одной из самых кровавых войн в истории, где кунай на врага нацеливали даже дети. Адом были и тренировки у легендарного, уже на тот момент, Учихи, укротитель Джинчурики, а после и победитель третьего Райкаге. И Асума старался оправдать ожидания. И кто король? Прозвучал в его голове вопрос его отца, который тот ему задал во время партии в шаге. Его отец, третий Хокаге, на тот момент, Хокаге или даймё, но кто кем командует? Хокаге, лишь по праву силы, или даймё, как один из первых правителей этих земель. Каге в плане правителей пришли в эпоху Мадары и Хаширамы, а даймё были и до этого. Но кто из них главнее? На его вопрос сам Сиджи загадочно улыбнулся и сказал: «Поймёшь сам». В итоге Асума так и не разгадал эту загадку. А его миссия? Видимо, учитель решил подкинуть ему подсказку. И подсказку он понял абсолютно верно. Как он ее понял? Ведь пред его глазами был наглядный пример логики короля. Казума. Он придерживался своей извращенной логики. Без даймё страна огня рухнет, но без Хокаге – нет. Тогда зачем нам Хокаге? Вот она логика. Казума решил убрать его учителя, целого Хокаге, и вместе с ним – еще 5 человек. Асума понял, ответ – не даймё, не Хокаге. Они не короли. Но кто тогда? Учитель знает, но он не ответит. Даймё сама. Послышался голос Казумы за дверью. «Нам пора, уходи». Вдруг он метнул через дверь сюрикен. Асума отбил его. «Асума», — сказал Казума. «Ты проиграл, Казума. Команды из листа эвакуировали даймё. Сложи оружие. Вот еще». Казума атаковал. Асума надел свои кастеты и пустил по ним чакру ветра. Они столкнулись в центре комнаты. Казума отпрыгнул. Асума метнул в него кунаи со взрывными печатями. Раздался взрыв. Казума выпрыгнул из комнаты в коридор, а Сума пустился за ним вдогонку. Звяк. Они сошлись в жестоком контакте. «Чего ты добиваешься?» — спросила Сума, парируя атаку Казумы и нанося удар ногой. «Революции!» — зло выплюнул седовласый ниндзя-защитник. «Хокаге, лист, это ненужное образование. Учиха Мадара и Синджуха Ширама, они снова обменялись ударами, основали лист, объединив кланы. Они выбрали правителя, Хокаге. Настала пора Хокаге передать полномочия, которые были не его, даймё. Ты спятил. Даймё понятия не имеет, как управлять шиноби». Асума контратаковал Казуму. Казума подпрыгнул, пропуская атаки под собой. Противник Асумы решил нанести удар, но Асума в последнюю секунду выбросил кастеты. Катон, Хайсикиша. Облако пепла заполонило комнату. Щелчок, раздался взрыв. Казума вылетела из пепла, обожженный пламенем. «Ты понимаешь, что против Хокаге у тебя нет шансов». Асума начал наседать на Казуму. «Не то что против деревни, Хокаге гораздо сильнее многих существующих шиноби. И я это знаю». Они снова вошли в плотный контакт и начали обмениваться ударами. Асума увернулся от атаки Казумы и выполнил подсечку. Казума подпрыгнул в воздух и бросил кунай. Асума ушел в сторону в стену, оттолкнулся от нее и оказался за спиной Казумы. Одним ударом он впечатал бывшего товарища в пол. «То, что ты собираешься сделать, Сора, вы запечатали в него чакру девятихвостого, вы хотите сделать из мальчика монстра, ты, Хьюги. Понятно теперь, что же, бесполезно отрицать. После того, как я убью тебя, я отправлюсь в лист и распечатаю Кьюби. Пусть мой сын послужит на благо страны, ха». Асума нанес удар ему в спину, пробивая его насквозь. «Асора знает твой план, знает, на что ты его обрек, его мать не умерла во время родов, только сейчас я понял, его мать, ты убил свою жену, потому что она не была согласна с планом, использовать Сору. Первоначально я хотел использовать его, как шпиона, но потом я сделал его псевдо-джинчурики. Ха-ха-ха-ха, Асума, неужели ты думал, что победил?» — спросил Казума. Асума решил, что пора добить его, но тут же был остановлен кунайчи. Аловолосая женщина приставила к его шее красный меч. «Меч из крови, Джун. Ваш план потерпел крах», — спокойно сказала Цунади маленькой девочке. «Сдавайся, Кикухана». «Вот еще», — надулась девочка. «То, что вы смогли похитить даймё, не значит, что план был провален. Мы просто заявим, что Коноха похитила даймё». «Ты двинулась?» — спросила Цунади. «Это же спровоцирует гражданскую войну, а еще покажет народу, что не может быть государства внутри государства, которым стала Коноха. Хана Сюрикен». Девочка атаковала Санина. Цунади с легкостью увернулась от всех сюрикенов и атаковала девочку. «Катон, Гоин но Дзюцу». Цунади выдохнула поток пламени в девочку, но та отпрыгнула. «За даймё!» — кричала толпа. Они бежали в ее сторону. Видимо, промыли им мозги знатно. «Они служащие, гарнизон, надо сдерживаться, с дороги!» — прокричала Цунади и ударила в землю. Земля изошла трещинами, люди начали проваливаться в них. «Посидите пока здесь, а теперь...» — она посмотрела на девочку. «Ты уже проиграла», — сказала девочка. «Смотри, царапина». «Да нет же», — девочка изумилась. «Разве ты не почувствовала?» «Что? Не может быть». Она почувствовала. Ее внутренние органы оплетает что-то странное. «Нинпа, Сайка, Нохана», — произнесла девушка, сложив печать. «Это высшее искусство моего клана. Конечно, использовать его в самом начале боя не очень приятно, но ты одна из легендарных санинов. Хочешь знать, что будет? С помощью моей чакры, споры, что попали в твой организм, подсоединяются в каждой клеточке в твоем организме, и они начинают выкачивать оттуда питательные вещества. Ты ведь знаешь, самая большая энергетическая ценность для клеток – молекула АТФ, аденозинтрифосфорная кислота. И не только она, прочие макроэргические молекулы, корни заберут из тебя все силы, и в конце вырастет прекрасный цветок. Гордись, что из тебя вырастет нечто прекрасное. Может быть, девочка достала венок из цветов, я смогу даже вплести тебя в венок. Положение плохое, она смогла бы снять печать Бейкугу, чтобы лечить и регенерировать. Но какой в этом смысл? Корни все равно перенасытятся и цветок вырастет. Что делать? Цунади достала из сумки укол. Укол? Что это? Девочка улыбнулась Цунади. Ты знаешь, что такое антибиотик? Антибиотик? Простые люди, будничным тоном начала Цунади, не всегда могут переносить чакру, поэтому они делают антибиотики. Сам по себе термин означает «средство против жизни». Организм может болеть чем угодно, но причина болезни – черви, бактерии и вирусы. Антибиотики убивают организм пациента, но что такое человек, чтобы ему умереть нужно огромное количество антибиотика, а чтобы убить бактерию, мизерное. Так вот, ты сказала, что твой цветок – живое существо. Растения – тоже живые, ведь они размножаются и поглощают энергию. А теперь задай вопрос, что станет с твоим цветком, если он получит дозу антибиотика? Цунади вколола в себя дозу. Что? Я не чувствую. Верно. Споры слишком слабы, чтобы противостоять яду антибиотика. Лекарства в больших дозах – есть яд. Верно и обратное. Что для одного яд, для другого спасение. А теперь, Цунади переместилась за спину девушки. Я Цунади Синджу, внучка первого Хокаге. Как ты посмела меня недооценивать? Кулак Цунади впечатался в лицо девушки. От удара она отлетела на пару десятков метров и впечаталась в стену замка. Слабовато ты для своей репутации. Лежи смирно. В режиме мудреца он чувствовал своего противника. Ушел под землю? Не смешно. Минато прекрасно ощущал передвижение этого Юэа. Он ощущал всех своих союзников. Он был тем, кто вывел даймё из города к двум командам Анбу. И их преследовал Юэа. Немногословный пользователь элемента земли. Прямо под землей. Сейчас он будет примерно под ним. Датон, Дайчидакаку. Выученная техника элемента земли пригодилась как нельзя кстати. Слой земли был выброшен наверх. Пару секунд и из него вылетел крупногабаритный мужчина. Удар этого шиноби лучше не ловить в прямом контакте. Затягивать Минато не хотел. Обернувшись в пламя, он сблизился с противником. Катон, Гоин Расинган. Огненный Расинган, закрутившись у него на руке, попал в противника. Га-а-а-а. Иуа отлетел, сопровождая свой полет пламенем. Раздался взрыв. Ну вот и все. Что, а ты вынослив, пережить такую атаку? Искренне удивился Минато, отпрыгнув от удара Иуа. Удар шиноби расколол землю под ним. Впервые на его памяти Гоин Расинган смогли пережить. Этот шиноби обладает невероятной прочностью тела, ничуть не уступающий Сусана и его друга Сиджи. «Нам вообще обязательно сражаться?» – спросил Минато. «Вы уже проиграли. Мы имеем планы на все случаи», – флегматично заявил Юэ. «Их не ты золотой огонь, ни даже твой дружок красноглазый дьявол, не остановите». «Жаль», – кивнул Минато. Он высвободил гигантское количество пламени и сжал его в маленький шар. «Взрыв сверхновый. Я не намерен задерживаться тут с тобой. Умри». Заместитель Хокаге сблизился с противником и оставил рядом с ним шарик. В ту же секунду удалившись, раздался взрыв, потрясший землю. Минато поблагодарил всех Ками, что настиг его и Уэ лишь вне черты города, иначе были бы проблемы. Особенно это становится ясно, глядя на воронку, диаметром в полсотню метров. «Похоже, я перестарался», — сказал Золотой Огонь, улыбнувшись своему противнику, точнее пеплу, что сейчас был развеян по ветру. «Так вот на что способен один из лучших мечников Листа», — сказал Райта, сконцентрировав чакру ветра на лезвии меча. «Чирику, ты предатель!» Это он уже сказал первой шестерке, которую прозвали «Шестерка Асумы». «Это ты предатель», — ответил ему Райдана Мяши. «Даймё никогда бы не приказал того, что сделали вы. Решили убрать Хокаге, что с ним болтать», — сказал один из шиноби-защитников. «Заканчиваем с ним». На Райта навалились сразу все присутствующие, не давая ему даже перевести дыхание. Четверка молнии быстро отступила, ветер сильнее молнии. Райта уклонился от кунаев и сюрикенов от монаха. Бежать. В противостоянии со столькими сильными шиноби он не сможет выстоять. Райта развернулся и напоролся на меч Райдана Мяши. Замена. Полена предстала перед противниками вместо поверженного врага. Из леса донесся крик боли. Судя по голосу, он принадлежал его товарищу, Касуми, тому, что бастард клана Хьюга. В самом деле, вот стоит Хьяши Хьюга, а у его ног лежит уже мертвый Касуми. «Мы его не отпустим», — прокричал Китани и атаковал техникой стихии молнии в направлении столицы. «Ха, я чувствую электромагнитные колебания, Райта», — сказал Китани. «От меня не сбежать. Хокаге приказал вас всех убить», — сказал Райдана Мяши. «Это вам за нападение на Лист», — мелькнул черный меч и голова Райта отделилась от тела. «Джун, какая жалость, Асума, а ведь ты мне действительно нравился. Отойди от Казумы». Асума медленно встал и начал отходить от поверженного им же самим товарища. «Ну и что с ним делать?» — спросила Джун, глядя на вставшего Асуму. «Убьем», — уверенно кивнул Казума. «Он знает слишком много, нельзя, чтобы Хокаге узнал все это». «Жаль», — любимый улыбнулась кровожадно Джун. Ее улыбка не выражала сожаления и раскаяния. «Хокаге не узнает ничего из всего, что здесь прозвучало. «Ну, если учесть, что я это уже знаю», — произнес я. «Синси», — воскликнула Сума. «И знает все это не только я. Выйди на свет, мальчик», — сверкнул я шаринганом. На лунный свет вышел маленький Сора, с заплаканными глазами. «У мальчишки сейчас начнется истерика. Конечно, он только что узнал, что его отец намеренно сделал из него монстра. Монстра ради убийства десятки тысяч людей. Какому ребенку это понравится?» И вот сейчас Сора захлебывался слезами. «Бедолага, его ждет ад, особенно когда очнется. Я вырубил его с помощью гендзюцу. Ну нафиг эту детскую психику, еще в девятихвостого обратиться. Ты паршивый отец, Казума», обратился я к ниндзя-защитнику. «Хокаге», злобно процедил ниндзя-защитник. «Когда я вижу такого красавчика, я хочу выпить его кровь», оскалилась Бжун. «Атакуем его вместе», шепотом сказал Казума. «Видимо, не знает, что Шаринган способен читать по губам. Ну, пусть попробуют». Атаковали они меня действительно вместе. Я заблокировал два удара Казумы, пропустив последний, нанес ему удар с ноги, левой рукой перехватываю атаку Джун, выбиваю у нее из руки меч и взмахом руки посылаю ее в полет. Обогнать в восприятии Шаринган. Интересно, как у них выйдет. Меня атаковали земляными шипами, я подпрыгнул, пропуская атаку под собой. Сверху атаковала Джун. Снова меч из крови. Я призвал Масамуны и заблокировал ее выпад. Она одернула меч и напала справа, затем слева. Я увернулся от ее атак и нанес удар. Женщина отлетела с раной на животе. Казума напал стихией ветра. Теперь Хамусуби вылетел из моего тела. Взмах руки и атака ветром усиливается огнем и одновременно летит в атакующего. Он попытался закрыться землей. Не сработало. Взрыв вспорол земляной щит и подпалил замок. «Сора, Асума, не стой столбом. Защити мальчика», — проорал приказ я сзади. Он использовал замену. Этот Казума и атаковал меня в спину. Спереди на меня бросилась Бжун. Черт, мои глаза полоснуло болью. Я схватился за глаза, забыв про бой. Меня пронзили спереди и сзади. Конец, нет, техника замены. Черт, нашли время болеть. Что с моими глазами? А ведь они уже нападают. Но я их не вижу. Почему я не вижу? Мое зрение окутала тьма, я ничего не вижу. Почему? Что со мной происходит? Так, стоп, глаза не единственный центр восприятия шиноби. Да и Сусана остается с пользователем навсегда. Да и вдобавок, я могу видеть глазами своих частей души душек. Сору Ноданшу, Сусана, активировал я технику. Одна из рук перехватила Казуму. Или это Джун, неважно, у меня нет времени сейчас играть с ними. Рука Сусана сжалась, оросив все кровью шиноби, что был расплющен мощной техникой. Казума Аасаан, все так это был он, но что это меняет? Хамусуби, слияние с Сусана. Комок огня послушно влетел в Сусана, обратив его в своеобразного огненного голема. Мои другие душки прекрасно видели, куда атаковать. Взмах руки, и волна пламени пожрала некогда красивую женщину, теперь же представляющую собой обгорелый труп. Организация 12 ниндзя-защитников потеряла сразу 6 ее членов. 7. Асума ушел из организации. На все освободившиеся места, Данза, с моего позволения, отправил своих сильных шиноби. Сору забрали в Канаху, где у него появилась новая семья. Его принял к себе Асума Сарутоби и Куриная Юхи. Конечно, ни своего ребенка она не хотела принимать. Но Асума, впервые на моей памяти, был категоричен в спорах со своей девушкой. В итоге, она стребовала с него свадьбу и обязательства по заделыванию своего ребенка. А вот мои глаза вызывали вопросы. Периодическое лишение зрения подкосило мою уверенность в своих силах. Зрение возвращалось, но все это сопровождалось невероятной болью. Хирука разводил руками, намекая, что это реакция моего организма на чакру и клетки, которые он получил, соединив клетки Мадары и Хаширамы. И хоть клетки были ослаблены, они начали влиять на организм. Но почему так? И когда это прекратится? Больше вопросов, чем ответов. Уничтожение части такой организации наделало шуму. Но я-то знал, что по сравнению с тем, что будет в будущем, это детский лепет. И то, что произошло в будущем, спустя 5 лет, действительно потрясло весь мир. В особенности Канаху и Учих. Глава 51. Тень огня 4-го поколения. 15. Смерть и жизнь. 1. «Когда-нибудь я стану Хокаге», — сказал Рэ в 5 лет. Он, Рэ Учиха, бастард клана Учиха. Он же один из гениев клана. Вообще, его родной клан всегда смотрел на людей с позиции силы. Лишь с позиции силы. Он, бастард, о чем ему напоминали до 8 лет, пока он не избил сына старейшины. Житье бастарда в клане потомственных аристократов – не сахар. Стоило ему только повзрослеть, и его отправили жить одного. Единственная из клана, кто поддерживал с ним связь, Учиха Микото, которую он абсолютно логично считал своей матерью. Его настоящая, биологическая мать, была простой крестьянкой. Отец был чуйнином Учихой. Что в итоге с ними стало? Они напоролись на Учиху Сиджи, нынешнего Хокаге, и Учиху Микото, его двоюродную сестру. Отец Рэя, Учиха Сики, стал бандитом, чтобы прокормить его и мать. Матери он не помнил. Предать честь и гордость клана Учиха. Предать честь и гордость той силы, что течет в них. Рэя ненавидел своего мертвого отца. Мать умерла спустя пару дней, как забрали его у нее. Она всегда была слабой, а он – силен. Он – гений клана Учиха, что активировал Шаринган в 6 лет. Генином он стал в 9. Впрочем, не такой уж он и гений, в его поколении из Учих, и не только, тоже есть ранние генины. Но все ранние генины, в основном, учились с помощью родителей, и только он все делал сам, вечно один. Поддерживаемый своей истинной матерью, Учиха Микото, Рэя воспарил, подобно Фениксу. Он станет Хокаге, превзойдет легендарного Сейджи Учиха, первого и, пока, единственного Хокаге деревни Скрытого Листа из клана Учиха. Рэя встал. Сегодня его команда, состоящая из Яманакарави и Инузука Ацуми, должны пойти на свою одиночную миссию. Миссия заурядная, они должны встретиться с посыльным, послание которого касается Страны Дождя. Обычная миссия в ранга, хотя и с натяжкой. После резни, устроенной Хокаге 5 лет назад в отношении 12 ниндзя-защитников, нукинины присмирели. Вроде бы Хокаге нукининов не затронул, почему они стали вести себя спокойнее? Все просто, Хокаге в очередной раз показал, что бывает с теми, кто идет поперек листа. Он доказал это по праву сильного, сильнейшего, и он станет следующей тенью огня. Наконец, закончив наводить порядок, главным образом у себя в голове, Рэй оделся в черные шорты и такую же футболку и вышел из дома. На дворе стояла прекрасная, солнечная погода. «Рэя-сан, Рэя-сан!» Подбежал мальчик 9 лет. Учиха Саски был гением клана, одним из. Он не стал ранним генином, Фугаку, его отец и глава клана не позволил, считая, что наследник должен стать наиболее сильным. «На миссию идешь, а потренируешь меня потом?» Спросил мальчик, улыбаясь. «Конечно, Саски сама. Этикет, Саски сын главы клана. Никакой я тебе не сама, Рэя-сан. Я не настолько велик. Мальчик растет отличным, в плане характера. Скромность, отличная добродетель для сына главы клана. В клане Учиха высокомерными имеют права быть лишь те, кто это заслужил. Хорошо, Саски сама. После миссии. Поговори мне еще». Надулся мальчик и побежал в сторону выхода из квартала. Ну точно, он же учится в Академии Шиноби. Академия ниндзя Конохи – самая, что ни на есть, школа жизни. Первые 2 года они учили чистую теорию. Химия, физика, биология, математика, язык. Затем предметы трансформировались во что-то более трудное. Математика перетекала в геометрию с расчетом полетов сюрикенов. Это сейчас кажется... Метнул сюрикен и летит он себе. На деле шиноби за доли секунды производит вычисление траектории полета и только потом метает. Так вот, они учились этому сперва на бумаге, затем на практике. Химия трансформировалась в дисциплину по ядам. Биология – в основы медицины. И это только примеры. Ориентирование на местности, обращение с оружием, основы чакры, запечатывающие и барьерные техники, медицинские техники. Множество факультативов, физических занятий, дни, расписанные по минутам. Вот что такое Академия ниндзя Скрытого Листа. Общепризнанная система образования для юных ниндзя. Мы выпускаем только лучших. Таков девиз этой организации. Общеизвестно, что Хокаге пристально следит за Академией от самого своего избрания. Мимо пролетел деревенский генератор неприятностей номер 1, сокращенно ДГНО. Такая аббревиатура свойственна Рейдину Учихе, сыну Хокаге. Мальчик, в отличие от флегматичного Саски, истинный сангвиник. Кровь у него, в прямом смысле, бурлит. Но при этом, в отличие от гения Саски, Рейдин оценками не блистал, показывая средний потенциал. Хотя, есть то, в чем он лучше всех, чуть ли не в деревне. Фуиндзюцу, техники запечатывания и барьеров. «Идешь на миссию, Рэя-кун?» – спросил нежный голос из-за спины. Рэя обернулся. Перед ним стояла его мать. Да, он искренне считал Микото Учиха своей матерью. Она была тем, кто принес его в клан. Она его поддерживала, как никто другой в клане. Микото сама, улыбнулся Рэя. Да, ничего сложного. Даже уборка урожая может обратиться в сражение мирового масштаба, серьезно произнесла Микото. Голос его матери был ледяным и спокойным, но люди, знающие саму Микото, могли бы уловить в нем нотки тревоги. Всегда будь осторожен, иначе ты эйровичан не сможешь мне представить. Микото сама, возмущенно воскликнул Рэя. О нем и 15-летней девушке из клана Яманака мало кто знал. Пока что, он не знал, что эта девушка нашла в нем, как в парне. Он не был истинным красавцем-учихой. Ему далеко до того же Хокаге, его сына, или Саске. А он, простой парень. И тем не менее, девушка, она его девушка. Как не стыдно ему это признавать, с ее подачи. Ладно, Рэя-кун, не буду отвлекать тебя, иначе Сиджи устроит тебе взбучку, как тогда команде Гая, провалившей миссию. Что произошло с силой юности Конохи, было известно каждому генину. Гай провалил миссию, и довольно простую. Размениваться на мелочи Хокаге не стало. И вот уже пятый месяц Гай и все его товарищи, что были на той миссии, выполняют миссии ранга Д. «Прощайте, Микото сама», — улыбнулся Рэя. «Увидимся», — махнула Микото рукой. «Заходи на чай». Рэя улыбнулся и двинулся дальше, в сторону ворот. День выдался довольно теплым, даже можно было сказать, знойным. Обычно так парит перед большим дождем, но шиноби грех жаловаться. Дождь, снег, грязь, не имеет значения состояние атмосферы. Шиноби должен быть готов ко всему. У ворот он увидел 15-летнюю Рави Яманака. Русоволосая красавица копалась в свое снаряжение. «Привет, Рави», — улыбнулся он девушке. Он не понимает ее привязанность к нему. Никогда не понимал. Она просто подошла и предложила с ним погулять. Слово за слово. И теперь они считаются парочкой. Девушка, вроде бы и не против. Но сам Рэя, понять такие чувства не в состоянии. Шутка ли, ему всего 13 лет. Рэя, поприветствовала его девушка. «Привет, готов к миссии?» «Ага, всегда готов», — воскликнул Рэя, подойдя к девушке. Она игриво подмигнула и чмокнула его в щеку. Сам Рэя осознал, что его лицо вспыхнуло. «Зачем ты это делаешь?» — неожиданно вырвалось у него. «Почему?» — «Хаэм», — девушка изобразила задумчивость. «Ты мне просто нравишься и у меня нет каких-либо причин. Ты меня любишь?» — «М», — сама девушка залила. «Ю, воркуете голубки?» — спросила появившаяся Ацуми Инузука. Второй член его команды была также 15-летней девушкой. Довольно высокая девушка с короткостриженными волосами. Ацуми всегда появляется в сопровождении своего верного пса, Такира. «Мы-м», — замялась Рави. «Привет, Ацуми», — улыбнулся Рэя. Рави, глядя на его улыбку, надулась. Он не понимал и не понимает. Может, он слишком маленький для осознания подобного? В любом случае, он позволял считать себя кем угодно. Ведь, несмотря на непонятливость и непринятие таких отношений, у него была своя цель. Цель превзойти и получить признание одного человека. Он изматывал себя на тренировках, изучал архивные данные по шарингану, тратил все деньги, какие мог найти, на учителей, изучая и вбирая в себя опыт многих джонинов. Шиноби Конохи могут покупать техники в канцелярии Хокаге. Хокаге также может решить, какую технику можно предоставить тому или иному шиноби. И есть целый корпус аналитиков, который отбирает по параметрам шиноби для техник. Попасть в список аналитиков невероятно трудно. Они изучают все, от характера до методов ведения боя, и подбирают технику, идеальную, указывают направление для тренировок. И попасть в список таких аналитиков очень трудно. Надо быть очень сильным джонином. Казалось бы, сильный джонин сам знает, как ему распределить свое время. Но нет, отдел аналитики все равно выполняет свою работу. Вот уже несколько лет. Почему ему нужно признание Хокаге? Как сильного, как равного. Он считал Сиджи Учиху своим отцом. Не того дезертира, что предал всех ради одной женщины. Поэтому, кстати, он и боялся этих чувств. Не боялся, но опасался. Он хотел, чтобы Сиджи заметил его, чтобы легендарный Учиха похвалил его. И для этого он станет сильнейшим. Если он не сможет стать Хокаге, то он хотя бы станет настолько сильным, что сам Сиджи ему об этом скажет. Миссия не задалась с самого начала. Стоило им отойти от деревни на пару километров, ударил ливень. Они промокли до нитки. Дожди редки в это время года, и тем не менее. «Черт, я вся промокла», — возмутилась Рави. «А мне нравится дождь, ведь так, Такира?» — спросила Ацуми у пса. «Гав», — ответил ей белый пес и улегся в ее ногах. «Да тебе и грязь зайдет, замарашка», — пробурчал Рави. «Что сказала?» тупая блондинка, я, да ты, мускулы вместо мозгов. Неоднократное количество раз я на своем примере ощущал, что будет, если влезть в девичий спор. Уж лучше пусть пособочится, а затем успокоится. И все оказалось так, как он и предполагал. Девочки успокоились. Видимо, исчерпали аргументы, а сам Рэя, несмотря на явные намеки с двух сторон, ни на одну из сторон так и не встал. Дошли они до положенного места согласно плану. Свиток, что должны были они получить, был от агента глубокого внедрения, касался он одного преступника с территории дождя. Но свиток им же было запрещено вскрывать. Почему их, детей, послали на эту миссию? Они вполне себе сильные чуйнины. Внутренний экзамен листа выявил их силу, и уже они год, как чуйнины. Возвращались они в деревню бегом. Информация нужна селению, и они не могли задерживаться. Но перед ним встал человек. Судя по тому, что он стоит на дороге, враг. «Отдайте свиток», — потребовал шиноби в причудливой, оранжевой маске. Рэя потянулся в подсумку. Едва уловимое движение, и в шиноби летят сюрикены. Он не сдвинулся. Рэя уже был готов к возможной замене тела, но сюрикены прошли сквозь него. «Непонятливые», — цыкнул мужчина и напал. Команда мгновенно приняла боевую позицию. Ацуми напала, закружившись к Гацуге, а сам Рэя скрылся в кустах. Шиноби прошел прямо сквозь Ацуми. Это иллюзия? Нет, пользователя Шерингана нельзя поймать в иллюзию, если это только иллюзия не более высшего порядка, то есть не более высшего Шерингана. Но разве есть Шеринган, который был гораздо сильнее, чем завершенный Катон, Гакакию но Дзюцу? Шар прилетел сверху, но Шиноби опять остался невредим. Шинтишин но Дзюцу направил Рэви свою технику. Стандартная тактика их команды. Ацуми и Рэя загоняют жертву под технику Рэви, но шиноби ушел под землю, чтобы через пару секунд выплыть из-под земли и перерезать глотку Рэви. «Не-е-е-е-ет», — возопил Ацуми. «Ацуми, успокойся», — сказал Рэя, — «это подмена». На противника посыпались кунаи и сюрикены из леса, но он опять ушел под землю. «Проклятие, он меня почти достал», — выругалась Рэви, спрыгнув к своей команде. «Что это за техника? Я впервые такое вижу». «Ха-а-а!» Ацуми выплюнула кровь. Только что она была пронзена лучом света. Джон Лайт, именно так прозвали этого Нукинина, точнее преступника, ведь он не предавал ни одну из деревень. Мужчина 24 лет стоял перед ними со спокойным выражением лица. «Я пришел по твоему зову, Мадара, но ты не смог убить даже трех детишек. Ты просто пришел быстрее, чем я разобрался с ними», — хмыкнул человек в маске у них за спиной. «Рэви, за тобой». Прыгнул за спину подруги Рэя, и тут же его горло пронзила ужасная боль. «Какая жалость», — мрачно проговорил Мадара. «Мальчик имеет неплохой потенциал, но для его развития ничего не делает». «Это стало твоей ошибкой», — сообщил человек в маске. Слова были адресованы ему, он не сомневался. В глазнице шиноби мелькнул Шаринган. «Да, Учиха, ты не используешь и десятой доли истинных сил Шарингана. Слабак, как и все остальные Учихи. Вам не хватает смелости. Смелости выйти за рамки». Сознание Рэя погрузилось во тьму. Это и есть смерть. Он вот так умрет, как и сотни шиноби, не реализовав своих амбиций. Он, если бы он был сильнее, если бы он вышел за рамки. «Рэя», — к нему подбежал Рэви, но в ту же секунду была убита. «Зачем?» — спросил он. «Почему ты не бежала?» Голова девушки, что была влюблена в него, но чувство, которое он не мог понять и принять, легла перед ним. «Этот мир похож на ад». Именно так считал Лабита, оплакивая смерть своей подруги, девочки, в которую был влюблен с самого детства. Она ушла, была забрана одной из этих ужаснейших войн. Но именно с ее смертью он стал Учихой, Учихой Мадарой. Он пробудил истинную силу Шарингана. Он увидел истину об этом мире, и он же хочет изменить этот мир. Мир шиноби. Мангёке Шаринган принес невероятные возможности, а великий предок, Учиха Мадара, рассказал, как можно изменить мир. Если бы все спали, если бы они просто ничего не делали, войн бы не было. Когда человек спит, он никого не убьет. Может, разве что во сне, но реальной боли он не почувствует. Абита сам захотел попасть в иллюзию, попасть в мир, где он и Рин будут вместе, навсегда. Но пока рано, надо реализовать план Мадары. Надо спасти мир. Под наставлениями Мадары, а он оставил несколько свитков, где разъяснял свои действия, техники и ставил задачи, Абита стал истинным шиноби. Он смог просчитать план на несколько десятков лет вперед. Если все пойдет, как надо. Но для начала надо дать возмужать ребенку с Ринниганом. Надо показать ему истинный мир шиноби, отчаяние потерь. И шанс представился. Ханза Саламандра слишком остро отреагировал на организацию. Они говорили правильные вещи, но для этих вещей не подойдет ни одна страна, ни одна деревня в этом проклятом мире. Хотя если верить Джону, нет, даже их континент воюет, не стоит забывать про повстанцев, про чудовищ, бандитов. А тот мир, что он принесет, не будет содержать в себе все это. Исчезнут войны, исчезнут антисоциальные элементы, исчезнет боль утраты. Обито контролировал целого Джинчурики, но в последний момент его гендзюцу развеяли. Ягура чуть было не ополчился на своего хозяина. Планы висели на волоске, Обито еле-еле скрылся. В тумане разразилась война, очередная. И тут Обито увидел Коноху. Да, он знал, что Коноха помогает Мейтируми. И он знал, кто за этим стоит. Хокаге. Его деревня фактически развязывала войну. И он считал Коноху райским местом. Забудьте. Она такая же, двуличная. В лист он попал по наитию. Заявился Обито на могилу Рин. Его любовь, одна из тех, что держала его в этом мире. Рядом с могилой Рин была могила его бабушки. Не выдержало сердце некогда сильной кунаичи смерть любимого внука. А у могилы Рин стоял Какаши. Стоял и молчал, как пугало, в чистом поле. Выходя с кладбища, он заметил еще одну примечательную личность. Минато Намикадзи собственной персоной. Он, Синси. Он не успел тогда, когда был нужен. Он не успел, когда был нужен Рин. Да его вообще там не было. Ярость начала гореть в груди Обито. Он решил просто оторвать себя от связи с этим человеком и напал. Дальнейшие события завертелись, и вот он уже, вместе с Джоном Лайтом, как его назвали на этом континенте, убегают от разъяренного Хокаге. Сиджи Учиха внушал. Мадара не смог стать Хокаге, более того, он проиграл Синджу Хаширами. Сиджи стал Хокаге, и его сила, это что-то с чем-то. Обито понимал, если бы не сила Камуи, он был бы мертв. Джон Лайт оказался истинным Учихой по характеру. Мститель. Он мстил Хокаге. Мстил за смерть своей матери. Отличный соратник. Но Обито это было мало. Он начал собирать Акацки. Нагата присоединился к ним под именем Пейн. Конан была его партнером. Еще один свидетель силы Хокаге – Хашигаки Кисами. Кукольник, убивший третьего Казекаге, Сосари Акасуна. Бывший член отряд подрывников Ивагакури, Дейдара, Зицу, как часть воли Мадары. Нукинин из страны горячих источников, Хидан. Но этого мало. Надо усилить организацию еще больше. И шанс предоставился сам собой. Мальчик Чунин из Листа. Простой Учиха. Чем он мог заинтересовать Обито? Лишь глянув его воспоминания с помощью иллюзий, он понял, этот мальчик жаждет, алчит силы. Силы ради признания, ради того, чтобы его признал Хокаге. Он и сам хочет стать Хокаге. Но зачем ему становиться Хокаге ради признания? Разве обязательно становиться Хокаге, чтобы предыдущий тебя признал? Мальчик оказался маниакальным, он сам не замечал своего желания. Что же, с таким уникумом приятно работать. Организовать его падание в пучину ненависти проще простого. Главное, правильно затронуть его психику. Мадара подробно описал, как управлять людьми с помощью ненависти. Когда мальчик очнется, он будет ненавидеть. Ненавидеть свою слабость. И будет искать силы. А где именно будет эта сила? Он знает. Очнулся? Спросил ласковый голос. Он открыл глаза. Перед его кроватью сидела Микото. Тебе нельзя двигаться. Рэ, ты выжил чудом. Видимо, ты впал в кому, когда тебя ранили и твоя чакра прекратила определяться. На твое счастье там проходила команда из заставы из города Карату, 50 шиноби, видимо они спугнули противника. Микото сама, прохрипел Рэ, что с девочками, мертвы. Мне жаль, Рэ-кун, но такова жизнь шиноби, мрачно сообщила его мама. Но она обняла Рэ, я рада, что ты жив. «Поправляйся». Рэ закрыл глаза и рухнул на кровать. Его товарищи и подруги погибли. Погибли на миссии. Знал ли он, что такое может быть? Безусловно. Если бы он только был сильнее. Но что это значит? Какие рамки его сдерживают? И для чего ему нужна сила? У него никого нет, кроме его матери, теперь никого. Но ему все равно нужна сила. Сила, чтобы больше не пришлось никого терять. Рэ-кун, в комнату вошел Сиджи Учиха в одежде Хокаге. Сам Хокаге. Прости, что отвлекаю, но мне сообщили, что ты очнулся. Я хотел бы задать тебе пару вопросов. И началось. Хокаге выведал у него всю подноготную миссию и просто ушел. Затем пришли члены клана Яманака. 30 минут и Рэ маялся от мигрени. В его сознание залезли, узнали, что нет никаких закладок и иллюзий, и ушли. Отец Рави смотрел на него с мокрыми глазами. Его дочь умерла, а он, Ре, жив. Мерзкий, никчемный бастард клана Учиха. Да, он гений, но он бастард, и он слабак. Таким образом его не признают. Таким образом и его мама отдалится от него. А отец, тот, кого бы он с радостью назвал отцом, он не признает его из-за того, что сам Рея слаб. Слаб даже для защиты девочек, которые, кстати, своим происхождением ценнее его самого. Он слаб, ему нужна та сила. Но существует ли она? В больнице он пролежал еще 3 дня. После, его выписали. На горле остался уродливый шрам, как напоминание о необходимости поиска силы. Но где ее взять? Спросить Хокаге? По слухам, Хокаге владеет особой формой шарингана, что позволяет ему сражаться с хвостатым один на один. Где он ее взял? И ответит ли? Надо поискать информацию в архивах Рави Яманака. Он так и не понял ее чувств. Потеря товарищей ранила его, но больше всего его бесила собственная слабость. Он ее себе не простил, и он раскроет секреты Шарингана. Потенциал, о котором говорил человек в маске, Мадара, да будь он хоть шинигами во плоти, он последует его совету и попробует разузнать все о потенциале, что говорил человек в маске, какой потенциал у него, и как его достичь. Глава 52. Тень огня четвертого поколения. 16. Смерть и жизнь. 2. А обязательно ли спрашивать Хокаге? Есть. Да, есть тайник клана в храме Накана. Туда периодически приходили все взрослые джонины клана. Под покровом темноты Рэя добрался до храма. Храм Накана был пуст. Про тайник Рэя знал, но вот как его найти? Шаринган загорелся в глазах и ничего не обнаружил. Видимо, тайник создавали с учетом предателей Учих, иначе как объяснить, что его глаза не видят то, что должны? Рэя вздохнул. Он слаб, но это не причина опускать руки. Нужно всегда помнить, ради чего он живет. Ему нужна сила. Сила и признание, и он добьется своего. Найти доступ к тайнам клана вполне реально. Для этого можно стать джонином. А можно посмотреть за собранием клана, как они открывают тайник. Да, пора домой. Дом Рэя был на самой окраине кланового квартала и представлял из себя однокомнатную квартиру. Рэя быстро поел, принял душ и завалился спать. Рэя все же решился спросить о странной форме Шарингана. Целью была выбрана Микото Учиха. Она в нем души не чаяла. И она единственная, кто вызывала хоть какие-то добрые чувства у Рэя. Мать. Он любил ее, как собственную маму. Ведь у него никогда не было мамы, а Микото помогала ему всегда. Она защищала его от клановой детворы, покупала продукты, помогала финансово. Микото сама, обратился он к женщине, что сейчас смотрела на своего единственного сына, Саске. Мальчик отчаянно пытался выучить технику огненного шара, фирменную технику их клана. Рэя-кун, улыбнулась Микото. Как ты? Потеря товарищей довольно трудна. Рэя не был эмпатом, но от женщины разило теплотой и заботой, как от настоящей мамы. А товарищи? Он уже давно себе признался, что для него из всех людей важно лишь внимание мамы и признание папы. Микото сама, я хотел бы спросить. Да-да, а правда, что Хокаге сама владеет особой формой Шарингана? Задал вопрос Рэя. Улыбка с лица Микото исчезла. Она испытующе посмотрела на Рэя. Так и есть. Сиджи обладает особым Шаринганом. В деревне лишь пара человек могли называть Хокаге по имени. Почти везде. Его первый советник и непосредственный заместитель, Минато Намикозе, его жена Кушина Учиха, его родители и его двоюродная сестра, Микото Учиха. Все остальные, главы кланов, начальники и заместители обращались и везде называли его Хокаге сама или четвертый. Лжемадара, именно так называли таинственного шиноби в маске, что появился 9 лет назад, говорил про потенциал Шарингана и про силу, скрытую в наших глазах. «Я хочу достичь ее». Микото посмотрела на него совсем холодным взглядом. Принцесса клана Учиха в свое время абсолютно заслуженно получила прозвище «Ледяная Химе». Рэя ощутил вину, как будто он, как ребенок, разбил весьма ценную вазу. «Рэя», — серьезно сказала Микото, — «это сила. Она запретная, проклятая. Пообещай мне, что никогда не будешь говорить о ней и никогда не будешь искать путей достижения этой силы. Я, пообещай, готов ли ты поклясться всем самым дорогим, что у тебя есть, что никогда не будешь пытаться искать этой силы?» «Но», — Рэя кивнул, — «хорошо, но, порядок нашего клана запрещает извещать кого-либо ниже джонина об этой силе, так что, я ничего тебе сказать не могу. Микото, его мама, даже она его ограничивает, Или она старается его защитить? Чем опасна та сила? Надо изучить ее. Трагедия с гибелью товарищей не должно повториться. Да, он не был особо привязан, даже к той же Рави, что искренне считала его своим парнем. Но в следующий раз Лжемадара может убить его маму. Он этого не допустит. Ирая понял, откуда ему копать. Он решил начать с Хокаге. Вряд ли даже Хокаге нарушит распорядок клана. Но как-то же Хокаге получил свою силу. Хокаге – личность публичная, и сведения о его биографии находятся в архиве. Рэя пошел туда. Пыльный архив встретил его тишиной. Так, Сиджи Учиха, стал генином в 13 лет. Ничего необычного. Отец, мать, победил Джин Чурики в 13 лет, но по-настоящему заблистал во время Третьей мировой войны Шиноби. Значит, что-то случилось между Второй и Третьей войной. И тут Рэя наткнулся на сведения о его команде. Формирование Хатаки Сакума. Команда 8. Команда 16. Изначальная команда Хокаге. Она погибла в конце Второй мировой войны Шиноби. И Хокаге, единственный, кто выжил среди них, он выстоял против 20 отлично подготовленных Шиноби. Значит, свою силу он получил там. Но каким образом? Рэя побывал на пороге смерти, но даже там он не нашел силу. Так что теория о том, что Хокаге почти умер и резко усилился, недопустима. Надо искать дальше. В архиве больше нет смысла. Сила, Шаринган, а значит, нужно идти в клановый архив. Но загвоздка в том, что он изучил клановый архив вдоль и поперек гораздо раньше, и ничего не нашел. Что же делать? Мама не скажет. Хокаге, точно не скажет. Пошпионить за джонинами? Да, раз в месяц все джонины уходят на совет кланов храм Накана. Но в том-то и дело, что джонинами они стали не просто так. Его обнаружат. Всего в клане Учиха порядка 50 полновесных, боевых джонинов. И каждый из них прошел жесточайшие тренировки клана, деревни и войны. Но выбора нет. Надо узнать, какая тайна у храма Накана. В наличии тайны он не сомневался. В конце концов, совет клана можно провести и не в храме, а, скажем, в администрации. Там есть два зала, в которых можно было спокойно собраться целому клану. План выработан. Поздно ночью Рэя проник в храм и обнаружил тайный ход. Сейчас в подвале, именно туда, скорее всего, ход ведет, находятся джонины, опытные шиноби. Вдруг он заметил идущие две тени джонинов. Надо уходить, срочно бежать. Они приближались довольно быстро, значит, почувствовали его чакру. Он выбежал из храма и спрятался, притаившись. Будучи еще генином, Рэя выучил крайне полезную технику сокрытия чакры. Суть техники состояла в том, что он полностью отрешается от мира, и его не могли почувствовать даже сенсоры клана Яманака. Запрыгнув в укрытие, Рэя применил технику теневого клона. Половина резерва утекла. Клон предусмотрительно принял облик какого-то оборванца и показался на глаза джонинам. Смутной тенью, оба джонина припустили за ним.